где тоже есть имперские наместники, а страны эти не в пример для вас безопаснее. Жители пограничья именно это и посоветовали бы, непременно воспользовавшись удобным случаем лишний раз пожаловаться императрице при вашем посредстве на свое тяжкое житье-бытье. Они, чудаки, еще верят, что императрица им поможет. Вы же скитались где-то несколько дней, объявились в платье вольного топора на плывущем в Харлан корабле, причем при вас был загадочный топор, судя по описанию моей воинственной подружки-хозяйки, весьма напоминающий Доран-Антек. «Ну ладно», — сказал Сварог, — «рискну и буду с вами откровенным. В конце концов, я вас в случае чего всегда успею прикончить, предупреждаю честно. Так вот, в Харлане собирают войско из ямурлакских мертвецов. Я боюсь, остался единственным, кто об этом знает, кроме, конечно, самих заговорщиков». Леверлин, словно бы ничуть не удивившись, произнес медленно: «Какого же рожна вы здесь торчите?» «Получилось, вот». «Получилось», — зло бросил студент. «Вы что, должны были найти в Харлане кого-то, кто способен все это сорвать?» «Вроде того». «Нужно выбираться отсюда немедленно». «Вы тоже каким-то боком причастны к этим играм?» «Ни к чему я не причастен», — сказал Леверлин. «Я не святой подвижник. Но иногда люблю подраться. Есть вещи, против которых необходимо драться. Нынешний случай как раз из таких». Почему-то Сварог сразу ему поверил и сказал: «Видите ли, у меня есть джин. Тот, кто мне его отдал, клянется и божится, что с этим джином можно договориться». «Отлично. Если так и случится, лучшего нечего и желать. А если джин окажется духом переменчивых стихий, начнется столь буйное безобразие, что мы, если уцелеем сразу, вполне сумеем сбежать, когда он примется разносить каргал вдребезги и пополам. Маргам будет не до нас. Приступим? Прямо сейчас? А что?» Сварог пожал плечами. «Глупо, конечно, но я хотел уйти красиво. Кто мешает? Нас могут подслушать. Начнется суматоха. Святая Бригитта! Алинные подвалы!» Он показал пальцем вниз. «Ручаюсь, никто из щеляди не решится протестовать, когда вы поведете туда своего гостя. Вы ж тут ночной король». «А в морду?» — угрюмо поинтересовался Сварог. «Бросьте, я и сам в таком же положении, не забыли? Ну, пойдемте». Он поднялся, забрал прислоненный к ножке стола виолон, инструмент вроде гитары, только прямоугольный. «Все мое ношу с собой. Имею слабость сочинять посредственные вирши и распевать таковые под собственное бренчание. А наши милые хозяйки обладают такие еще одним исконно женским качеством, кроме известного нам по ночной поре, обожают слушать любовные баллады. И я имею здесь успех, какого на родной планете ожидать не мог». План стал притворяться в действие молниеносно. Никто и в самом деле не решился препятствовать Сварогу. Пожилая ключница, ведьма старая, имела на сей счет свое мнение, но безропотно выдала светильник и ключи. Конечно, ворча вслед насчет молодости и неопытности иных благородных особ, давших чересчур много воли разным прохвостам. И с тоской поминала добрые старые времена, когда прохвосты таковые знали свое место. Сварог не стал связываться, но Леверлин, уже ступив на верхнюю площадку, ведущую во мрак лестницы, обернулся. «Хочешь, Харя, наябедничаю царицы, что ты тайком главного кухаря принимаешь и хозяйкиным вином почуешь.